Глава вторая. Январь 37 года. Солнечный день. Где-то играет духовой оркестр. 26-летний Степа стоит на заснеженном перроне Казанского вокзала с младенцем Максом в ватном одеяле на руках. Степина бобровая шуба расстегнута, так что виден значок на лацкане дорогого английского пиджака. Из кармашка свисает великолепная золотая цепочка часов, когда-то похищенных Левко у Чернова. Из вагона поезда «Ташкент-Москва» выходит вернувшаяся из гастрольной поездки Даша. Она несет скрипку, чемодан и авоську с дыней. 5-летняя Анечка повисает у нее на шее. Даша целует ее. «Ну, дай же мне его скорей!» Она берет на руки Макса, отгибает одеяло, смотрит на него и сияет. Потом она целует Степу. Целуются они долго. Русские и узбеки, идущие мимо них, к зданию вокзала оборачиваются. Степу многие узнают, он уже знаменит. «Ну, как вы все жили без меня?» — спрашивает Даша. «Скучали», — говорит задумчиво Степа. «Что ты так на меня смотришь? Просто ты как красивая, и я тебя люблю». «Но я же вижу, что-то случилось». «Ну, говори». «У нас опять живет Зискинд». «Как Зискинд?» «Его опять выпустили и сняли все обвинения, и ему опять негде было жить». «В 37-м всех сажали, а Зискинда, наоборот, выпустили. Правда, ненадолго. В общем, я опять к нам пустил пожить», — говорит Степа. «А вчера меня вызвали на Лубянку». «Что?» «Нет, не из-за Зискинда», — говорит Степа. «А потому что, представляешь, к нам в гости приедет Фейхтвангер». «Кто приедет?» «Леон Фейхтвангер, знаменитый немецкий писатель Фейхтвангер», — объясняет Степа. «Он сейчас в Москве, и товарищи с Лубянки попросили, чтобы я как бы случайно с ним познакомился и пригласил в гости». «Зачем?» «Просто в гости. Должен же он к кому-то в Москве сходить в гости». «Почему именно к тебе?» — настороженно спрашивает Даша. «Я не знаю. Может быть, из-за немецкого языка?» «Но ты же не пишешь в анкетах про свой немецкий?» «Я не пишу, но они все знают». «Мой папа не все писал в анкетах. В графе «Социальное происхождение» он писал из рабочих. Сергей Николкин, отец моего папы, действительно был как бы рабочим, но работал он мастером-ювелиром у Фаберже. И до революции они в Петербурге жили очень неплохо, в пятикомнатной квартире на Гороховой. До того, как Степа связался с литературными хулиганами-абериутами, он был вполне обеспеченным молодым человеком и закончил знаменитую Петершуле. Он хорошо знал немецкий. «В общем, я с Фейхтвангером уже познакомился», — говорит Степа. «И завтра его к нам привезут». Зискинд обещал тихо сидеть на втором этаже. «Но ты же его знаешь. Я очень беспокоюсь». Дом готовится к приему иностранца. Нанятая в ближней деревне молодая колхозница моет в гостиной пол. В окне видно, как другая колхозница выколачивает на снегу ковер. Степа, укачивая Максима, читает газеты. Даша приносит с кухни и дает Степе попробовать ложку какого-то варева. «Ich habe eine Vermutung, dass es ein böses Ende haben wird», — на хорошем немецком изрекает Полонский. Примечание. «У меня предчувствие, что все это плохо кончится», — немецкий язык. Конец примечания. «Das ist Fleisch mit Pflaumen. Ich habe beschossen ein russisch-jüdisches Essen vorbereiten». Примечание. «Это мясо с черносливом. Я готовлю русско-еврейский обед». Конец примечания. Объясняет Даша, когда Степа облизывает ложку. Моя мама знала не только немецкий, но еще французский и английский. Варя и Полонский тоже знали немецкий. Все обитатели Шишкина леса знали языки, и они заранее перешли на немецкий, чтобы потренироваться. Шел 37-й год. Любая ошибка могла дорого стоить. «Варум — русско-еврейский обед», — осведомляется Степа. «Потому что мы русские, а фейхтвангер — евреи. На первое будут русские щи, на второе — их мясо с черносливом». «Он будет здесь через 2 часа», — говорит Степа. «Ты не успеешь все это приготовить?» «Я все успею. Щи уже на плите, мясо в духовке». Со второго этажа спускается по лестнице Зискинд, постаревший, худой как скелет, одетый в слишком просторную для него Степину пижаму. Он тоже умеет по-немецки. «Entschuldigen Sie bitte», — говорит Зискинд. Примечание. «Извините, пожалуйста». Конец примечания. «Я понимаю, что недостоин сидеть за столом с фейхтвангером, но я тоже хочу есть». «Мы же договорились», — нервничает при виде его Степа. «Ты будешь у себя наверху, и я тебе все туда буду приносить». И предлагает, глядя в газету, «товарищи». «А да, давайте-ка еще разок повторим. Дашенька, насколько увеличилось потребление пищевых продуктов?» «На 28,8% на душу населения», — говорит Даша. «Правильно», — сверившись с газетой, говорит Степа и обращается к Полонскому. «Папа, теперь вы. Мясо и жиры». Полонский стоит у мольберта рядом с перемазанной красками Анечкой. Он дает Анечке уроки живописи. На Степин вопрос он презрительно не отвечает. «Папа, мясо и жиры», — повторяет Степа. «Если взять статистику до военного времени, то с 1913 по 1937 потребление мяса и жиров выросло на 98%, нехотя отбарабанивает газетный текст Полонский. «Неправильно, на 95%. Просили все точно по газете. Сахар?» «Сахар на 250%, вспоминает Полонский. Хлеб на 150%. «Правильно», — кивает Степа и поворачивается к Варе. «Теперь вы, мама. Картофель?» «Зачем это фейхтвангеру?» — пожимает плечами Варя. «Он же не идиот». «Он совсем не идиот», — говорит Степа. «И мы готовимся, чтобы самим не выглядеть перед ним идиотами. Меня предупредили, что у него необычайно острый ум, и он любит точные цифры. И тут выяснится, что вы, мама, никогда не читаете газет». «Картофель?» «Я не помню», — говорит Варя. 65%, — подсказывает Анечка. «Ну вот же!» — укоризненно усмехается Степа. «Так легко! Даже ребенок запомнил». За окном слышен звук игрушечной трубы. «Их виль шпацерен», — говорит Анечка. Примечание. «Я хочу погулять». Конец примечания. «Нет, ты еще не закончила урок», — возражает Полонский. За окном опять трубит труба, и раздается веселое ржание. На заснеженном дворе соседей комиссар Левко играет на жестяной трубе. Яркое солнечное утро. На плечах Левко, вооруженная деревянной саблей, сидит испуганная Зиночка. На них, громко подражая ржанию коня, мчится гость Левко, чекист Нахамкин. На плечах Нахамкина, с деревянной саблей в руке, сидит его 8-летний сын Эрик. «Красная кавалерия! Вперед! Уха!» — кричит Нахамкин. На крыльцо выходит красивая и сонная жена Нахамкина, Белла Львовна. Она улыбается и хлопает в ладоши. Эрик тычет саблей в Зиночку. Она сваливается в снег и вопит. Вслед за ней в сугроб летит Эрик. Эрик хохочет, Зиночка плачет. Нахамкин — розовощекий, крепкий, картавый мужик. Он подхватывает на руки Беллу Львовну и кружит ее. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Прекрати истерику, тихо просит Левко Зиночку. Прекрати сразу, или сильно накажу. От страха она плачет еще горше. А в это время Анечка Николкина пролезает сквозь дырку в заборе и бредет к ним по сверкающей солнечными искрами снежной целине. «Смотрите, смотрите, кто к нам пришел!» — видит ее Белла Львовна. «Чья это такая красивая девочка?» «Я Аня Николкина. Эрик, это же дочка твоего самого-самого любимого писателя Степана Николкина. А ну, иди знакомиться!» Эрик подходит и важно протягивает Ане руку. «Эрик Нахамкин». Эту встречу Эрик и Аня забыли. Но через 20 лет они опять познакомились и поженились. К тому времени Эрик уже был писателем и сменил фамилию Нахамкин на Иванов. «Ну-ка, Эрик, прочти нам стишок Анечкиного папы Степана Николкина», — просит Белла Львовна. Эрик — послушный мальчик, и стишок читает сразу. «Пришла курица в аптеку, кукареку, кукареку, дайте пудры и духов для приманки петухов». «Это не папины стихи, — говорит Анечка, — это Барто стихи. Мой папа написал тетю Полю». «Тем более, — восклицает Белла Львовна, — тетя Поля — это же шедевр!» — и обращается к Василию Левко. «Ах, Вася, как я вам завидую! Такие соседи! Скульптор Чернова, художник Полонский, скрипачка Дарья Николкина. Вы с ними, конечно, дружите?» Василий Левко мычит что-то неразборчивое, берет за руку рыдающую Зиночку и тащит в дом. «Вы куда?» — спрашивает Белла Львовна. «Я сейчас», — говорит Левко. Зиночка, рыдая, убегает на второй этаж, и Левко настигает ее в мраморной ванной, построенной им для неоправдавшей его надежд Зиночкиной матери Тамары Вольской. «Зинаида, я предупреждал тебя, не позорь при людях». Он вытягивает из брюк ремень. «Папочка, не надо, я больше не буду». Зиночка цепляется за его держащую ремень руку. «Штаны», — коротко приказывает Левко. «Папочка, не бей». «Тебя не бьют. Из тебя лепят человека», — яростно объясняет Левко. «Штаны!» Зиночка, икая от ужаса, поднимает подол, приспускает трусики и поворачивается к нему голой попкой. Удар. В те годы это считалось вполне нормальным, но Левко, огорченный тем, что Зиночка не родилась мальчиком, лепил из нее человека слишком часто. «Не позорь, не позорь!» Стягает ее ремнем Левко. «Не позорь!» Он хлещет ее ремнем сосредоточенно и не очень больно. Зиночка плачет не от боли, а от унижения. Поэтому скоро она плакать перестает, и лицо ее делается привычно бессмысленным. Снег насыпался Анечке в валенок. Нахамкин держит Анечку на руках, а Белла Львовна вытряхивает снег. «А твои знают, что ты здесь?» — спрашивает Белла Львовна. «Нет, я убежала». «Но они же будут волноваться. Давай-ка мы тебя отведем домой. Леня, Эрик, за мной». Она шагает по снегу к дырке в заборе. Эрик и Нахамкин с Анечкой на руках идут за ней. Это был случай познакомиться. Белла Львовна была очень светская дама и обожала людей искусства. Нахамкин тоже был очень общительным человеком и прекрасно готовил. Он был крупной фигурой в НКВД. Его расстреляли в том же 1937 году, а Беллу Львовну сослали в Казахстан. Там она умерла от голода. В хрущевские времена стало известно, что Нахамкин лично пытал подследственных, в частности, поэта Зискинда. И сейчас Зискинд из окна второго этажа нашего дома видит процессию, пролезающую сквозь дырку в заборе, тонким голосом вскрикивает и бросается к лестнице. «Товарищи! Там Нахамкин! «Мой следователь Нахамкин! Он вел мое дело!» «Я говорил, что все это плохо кончится», — говорит Полонский. «Я сейчас при всех дам ему по морде», — объявляет Зискинд. «Зискинд, я тебя умоляю», — говорит Степа. «Но он же не при исполнении», — Зискинд настроен решительно. «А когда он не при исполнении, он просто гражданин, и я гражданин. И с меня сняты все обвинения. Я сейчас дам ему по морде, как гражданин гражданину», и направляется к двери встречать Нахамкина. «Ты никому не будешь давать по морде», — встает на его пути Степа. «Через 2 часа привезут Фейхтфангера. Ты обещал сидеть на 2-м этаже». И вскрикивает, принюхиваясь. «У нас что-то горит! Мясо!» Даша бежит на кухню. Из духовки вырывается облако густого дыма. Одновременно на плите выкипают через край кастрюли щи. От дыма Даша кашляет и вытирает глаза. Степа застыл, схватившись за голову. «Это все твоя статистика», — оправдывается Даша. «Ну и что?» «И ничего страшного. Фейхтвангер не из голодного края. Это только в России принято по любому поводу обязательно жрать. Во всем мире в гостях просто разговаривают, пьют кофе и разговаривают». «Надо открыть окна», — говорит Варя. «Наверх!» — командует Степа Зискинду. «Я умоляю тебя, иди наверх!» Зискинд возвращается наверх. Дым заволакивает кухню, ползет в гостиную. В своей кроватке морщится и чихает от дыма крошечный Макс. «У меня было предчувствие, что это плохо кончится», — говорит, входя в кухню, Полонский. Белла Львовна уже стучит в дверь. Степа торопится открыть. «Здравствуйте!» — сияет улыбкой Белла Львовна. «А мы гости ваших соседей. Мы вашу Гулену привели. Меня зовут Белла Львовна Нахамкина. Это мой муж Леонид Яковлевич. А это наш Эрик». Она замечает плывущий из двери дым. «Да у вас пожар!» «Хуже!» — Степа в панике. «Сейчас к нам приедет в гости Леон Фейхтвангер. А у нас горело 2-е. «Леня, ты слышишь?» — поворачивается к мужу Белла Львовна. «Сейчас сюда приедет Фейхтвангер, а у них сгорела еда». «Можно посмотреть?» — приветливо спрашивает Нахамкин. «Степан Сергеевич, не волнуйтесь», — успокаивает Степу Белла Львовна. «Леонид вам поможет. Он что-нибудь приготовит. Он лучший повар в СССР». «Белочка преувеличивает», — скромно говорит Нахамкин. «Но, судя по дыму, это было мясо с черносливом. Это мой конек». «Так помоги же людям!» И все входят в дом. Картины на стенах, рояль, скульптуры Вари — все в дыму. В основном дым тянется кверху, и со 2-го этажа доносится надрывный кашель Зискинда. «Степан Сергеевич, да тут у вас настоящий музей!» Белла Львовна млеет от обилия произведений искусства и присутствия знаменитостей. «А кто там наверху кашляет? Михаил Полонский?» «Нет, это так», — мямлит Степа. «Это не Полонский. Полонский здесь, на кухне. На кухню сюда, пожалуйста». Все идут в кухню. Белла Львовна знакомится с Дашей, Варей и Полонским. Нахамкин засучивает рукава. На столе перед ним мясо и овощи. «Но это все, что осталось», — предупреждает Даша. «И прекрасно!» — окидывает профессиональным взглядом стол Нахамкин. «Попробуем что-нибудь совхозить». Он начинает резать лук. Нож стучит по доске с непостижимой скоростью и вдруг останавливается. «Это Нахамкин?» Увидел опять спустившегося со 2-го этажа Зискинда. «Я там задыхаюсь», — говорит Степе Зискинд. «Я там больше не могу». «Боже мой, кто это?» — узнает Зискинда Белла Львовна. «Это же мой любимый поэт. Степан Сергеевич, у вас и Зискинд в гостях. Леня, смотри, это же Зискинд». «Я вижу», — кивает Нахамкин. и с ножом в руке направляется к Зискинду. Степа замирает в предчувствии катастрофических последствий этой встречи. Но происходит нечто совсем неожиданное. Нахамкин перекладывает нож из правой руки в левую, а правой хватает руку Зискинда и, долго не отпуская ее в крепчайшем рукопожатии, трясет. «Я рад! Я очень рад, что ваши беды позади!» — тихо и проникновенно говорит Нахамкин. «Я рад и сердечно поздравляю, что все так хорошо кончилось!» «Спасибо!» — говорит Зискинд. И, отвечая на рукопожатие, вдруг улыбается доброй, благодарной улыбкой, а потом он жмет красивую руку Беллы Львовны. «Поэт Абериут!» — восхищается Белла Львовна. «Боже мой! Хармс и Зискинд!» «Фадеев, Калдеев и Пепермандеев однажды гуляли в дремучем лесу. Фадеев в цилиндре, Калдеев в перчатках, а Пепермалдеев с ключом на носу. Это так гениально!» «Ты мне одолжишь костюм?» — спрашивает Зискинд у Степы. «Да». Папа был ошеломлен. Он впервые наблюдал рукопожатие жертвы и палача и решил, что такое может быть только в России. Но я думаю, что тут вмешались высшие силы. Ведь Зискинд был отцом Анечки, а Нахамкин — отцом ее будущего мужа Эрика. Вполне вероятно, что для избежания мордобоя проследить за их встречей был послан с неба какой-нибудь специальный ангел. Остался ли ангел на обед с Фейхвангером, неизвестно. Но все остальные остались. «Он уже здесь!» «Фейхтвангер приехал!» — кричит, глядя в окно, Полонский. У калитки Николкиных такси. Из него выходит Фейхвангер. Темно-русый, 50-летний мужчина в скучных очках и с крепкими большими зубами. Степа встречает его. «Здравствуйте, я приехал на такси, потому что убежал от своего переводчика», говорит великий писатель. Степа ведет его в дом. Дым уже почти рассеялся. Знакомство и рукопожатие. «Это моя жена Дарья, скрипач-виртуоз», — представляет Степа. «Моя теща Варвара Чернова, известный скульптор. Мой тесть Михаил Полонский, знаменитый советский художник. Они все говорят по-немецки». «Это очень хорошо, потому что я убежал от своего переводчика», — говорит Фейхтвангер. «А это наши друзья Леонид Нахамкин и его жена Белла. Они не говорят по-немецки, но мы будем им переводить». «Это очень хорошо», — говорит Фейхтвангер. «Я убежал от переводчика, потому что я предпочитаю встречаться с советскими людьми без посредников. На Западе уверены, что у вас тут все переводчики — агенты НКВД, и что, кроме как с агентами, иностранец тут у вас ни с кем не может встретиться». «Какая ерунда!» — удивляется Нахамкин. «Да, я уверен, что это преувеличение», — говорит Фейхтвангер. «Никто не подсовывает мне людей, с которыми я общаюсь в Москве. Я сам их выбираю. Господина Николкина никто мне не представлял. Он сам ко мне подошел и совершенно спонтанно пригласил меня в гости. Захожу в буфет Союза писателей, а там живой Фейхтвангер», — поясняет Нахамкиным Степа. «Такой же раз в жизни бывает. Дай, думаю, подойду». Полонский тихонько переводит его слова Белле Львовне, а Варе Нахамкину. «Я бы тоже подошла», — говорит Белла Львовна. «Да, все мои контакты не подготовлены заранее. Я за такими вещами внимательно слежу», — развивая свою мысль Фейхтвангер. «Я хочу получать информацию от неподготовленных людей, из первых рук. Поэтому я убежал от переводчика и приехал не с приставленным ко мне шофером, а на такси. Более того, я не сел в первое подъехавшее такси, я сел только во второе. Шофер этой машины уж точно не агент НКВД». И показывает в окно, где ждет его такси. «Безусловно, не агент», — подтверждает Нахамкин. Папа слушал Фейхтвангера и тосковал. Такой наивный человек и всемирная знаменитость. А он, умный Степа, хоть и знаменитость, но не всемирная, и всемирной не станет никогда. И этот таксист, первый попавшийся таксист, меня поразил, продолжает Фейхтвангер. Выяснилось, что он неплохо говорит по-немецки. Он читал мои романы. Нет, такого уровня образования я не встречал ни в одной европейской столице. Счастлив живущий здесь писатель. Если он привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры. И люди открываются ему, как верующие католики, своему духовному отцу. С Фейхтвангером было легко. Его не надо было занимать разговором. Он все время говорил сам. «Я пойду готовить мясо», — тихо говорит Степа Нахамкин и уходит на кухню. «Меня знают как писателя скептического, недоверчивого, и моя книга о Москве 37-го года станет полной неожиданностью, сенсацией», — безумолку говорит Фейхтвангер. «Потому что это будет книга о городе счастливых людей». Все уже заканчивают есть щи, и Нахамкин в дверях кухни жестами показывает, что мясо с черносливом готово, а Фейхтвангер все продолжает говорить. «Нет, я не слеп, и мне нравится в Москве не все. Но я могу сказать свое мнение вслух на любом уровне. Мне не нравится преувеличенный культ личности Сталина. И я сказал об этом вслух самому Сталину». За столом воцаряется мертвая тишина. Нахамкин в дверях кухни замирает. «И вождь внимательно меня выслушал, и он объяснил мне, — говорит Фейхтвангер, — что тут действуют враги, пытающиеся таким образом дискредитировать его, или дураки. Дурак, — сказал мне Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов. Сталин — великий государственный деятель». Я поражен быстротой, с которой он насаждает в стране правовое сознание. Совсем недавно врагов у вас расстреливали без суда и следствия. А сегодня троцкистов судят принародно, на открытых процессах, где каждый обвиняемый может открыто выступить со своей точкой зрения. Меня поразило, что все троцкисты раскаялись в содеянном. Я не понял всех мотивировок их поведения на процессе, но это убедительная победа политической линии Сталина. Он великий руководитель. Но главное, что мне в нем нравится, это его юмор. Спокойный, порой беспощадный крестьянский юмор. Я обожаю людей с чувством юмора. На короткое время Фейхтвангер умолкает, чтобы доесть щи. Нахамкин в дверях кухни нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Я думаю, можно подавать мясо», — говорит Даша. «Мясо — это замечательно. Я очень люблю мясо», — говорит Фейхтвангер. «Я недавно в шутку подсчитал, что в своей жизни съел 9148 порций говядины, 1712 порций дичи, 2113 порций домашней птицы, 9014 порций рыбы, не считая бесчисленных устриц, улиток и мидий». Как многие крупные писатели, Фейхтвангер в частной жизни иногда говорил странные вещи. «Иногда цифры бывают очень смешные, не правда ли?» — вопрошает он. «Да, очень», — говорит Полонский и неестественно смеется. Белла Львовна улыбается сидящему с ней рядом Зискинду и вздрагивает, потому что Зискинд под столом вдруг положил руку ей на колено. Даша начинает убирать суповые тарелки. «Сидите, Дашенька, сидите», — говорит ей Белла Львовна, выскакивая из-за стола. «Я уберу». «Я все равно не понимаю, что он говорит». Зискинд тоже вскакивает на ноги и тоже начинает собирать тарелки. И они с Беллой Львовной уносят тарелки в кухню, а навстречу Нахамкин уже торжественно несет мясо с черносливом. В столовой продолжается бесконечный монолог Фейтфангера, а в кухне Белла Львовна моет тарелки. Зискинд берет тарелки из ее рук, вытирает и смотрит на Беллу Львовну пронизывающим взглядом. Она смущается и тает. «Зискинд, вы сумасшедшие», — говорит Белла Львовна. Зискинд швыряет на стол тарелку и берет Беллу Львовну за руку. «Что вы делаете? Сюда войдут». А Зискинду уже все равно, войдут или не войдут. «Это рок, я понял, Белла, что наверняка сгорело это мясо в этот час, чтобы я мог встретить вас». «Это вы мне сочинили экспромт?» Совершенно растаяв, понимает Белла Львовна. «Я вас увековечу», — сиплым от нахлынувшей страсти голосом обещает Абериут и прижимается губами к ее губам. Продолжительный поцелуй. «Зискинд», — ловя воздух, говорит Белла Львовна, «у вас там во рту очень острый зуб. Вы его сломали?» «Да, это я упал», — говорит неправду Зискинд. На самом деле зуб ему выбил на допросе муж Беллы Львовны, следовательно, Хамкин, но вспоминать сейчас об этом совершенно ни к чему. Второй поцелуй. «Годы голода остались позади», — говорит в столовой Фейтвангер. «В многочисленных магазинах можно в любое время и в большом выборе получить продукты питания по ценам, вполне доступным среднему гражданину Союза. И меня приводит в восторг готовность москвичей поделиться с гостем своей простой, но сытной пищей». Что говорит Фейхтвангер дальше, целующиеся уже не слышат, потому что Зискинд увлекает Беллу Львовну вон из кухни в Варину мастерскую. В мастерской хаос скульптуры картин, третий поцелуй, и Зискинд подталкивает Беллу Львовну к стеллажу, уставленному гипсовыми моделями. Впоследствии сын Нахамкиных Эрик Иванов любил вспоминать, что Зискинд увековечил его мать в своих стихах. Но Эрик преувеличивал протяженность их романа. Зискинд увековечил Беллу Львовну только один раз, во время легендарного обеда с Фейхтвангером. Это происходит на стеллаже. Видны только ноги Беллы Львовны. Остальное скрыто за толпой гипсовых шахтеров, ученых и спортсменов. Все едят мясо с черносливом, и Нахамкин ждет комплиментов, но Фейтфангер, не замечая, что он ест, продолжает говорить. Нахамкин уже начинает немца ненавидеть, и все это понимают. Правда, эта обильная и доброкачественная пища приготовляется часто без любви к делу и без искусства, продолжает Фейхтвангер. Но москвичу нравится его еда. Ведь его стол так хорошо обставлен только с недавних пор. Я не понимаю, ему что, мясо с черносливом не понравилось? Тихо обращается Нахамкин к Полонскому. В течение 2 лет потребление пищевых продуктов в Москве увеличилось на 28,8% на душу населения, разглагольствует Фейхтвангер, а картофеля на целых 45%. На 65%, поправляет его Варя. На 45%, возражает Фейхтвангер. У меня абсолютная память на цифры. «Но правда на 65, — говорит Степа. На 45, мой друг, — настаивает Фейхтвангер. И тут Нахамкин встает и обиженно выходит из комнаты. Полонский в ужасе смотрит ему вслед. «Я вам могу показать в газете, — говорит Степа Фейхтвангеру. На 65 картофель, 65%. 45, говорит Фейхтвангер, и это замечательная цифра. Ваши достижения огромные, но это не значит, что мне все у вас нравится. И в частных беседах с руководителями вашей страны я был совершенно откровенен, и они отвечали мне откровенностью на откровенность. И тут Степа не выдерживает и переходит на русский язык. Я больше не могу, пошел он в жопу. и остальные тоже заговорили по-русски, заговорили все разом одновременно. «Нахамкин обиделся», — говорит Полонский. «А почему вы сами ему не сказали, что мясо замечательное?» — говорит Степа. «Оно действительно замечательное?» «Я же не мог слова вставить», — говорит Полонский. «Этот же рта не закрывает. Он все время говорит». «Тебе не надо было его приглашать», — говорит Даша. «Это была ошибка». «Меня никто не спрашивал», — говорит Степа, — «хочу ли я его приглашать или нет. Мне просто предложили пригласить, и я пригласил». «Дурак ты», — говорит Анечка Эрику. «Процент — это не фамилия, это просто слово». «Сама дура», — говорит Эрик. Фейхтвангер давно умолк и растерянно улыбается. Все заговорили на непонятном ему русском языке, очевидно, обсуждая неотложные семейные дела, поэтому он встает и деликатно выходит из комнаты. За столом сразу становится тихо. «Теперь и он обиделся», — шепчет Полонский. «Это уже полная катастрофа». Фейхтвангер, выйдя из столовой, направляется в гостиную, и теперь в некотором удивлении расхаживает по ней, рассматривая висящие на стенах картины. Нахамкин тоже стоит здесь, в гостиной, уставившись на кубистический портрет Вари. Разговор по-русски в соседней столовой продолжается. Фейхтвангер останавливается рядом с Нахамкиным и тоже смотрит на Варин портрет. «Sehr gut», — говорит Фейхтвангер. «Яволь», — отвечает Нахамкин, — и отворачивается. Но Фейхтвангер успевает заметить катящиеся по красным щекам Нахамкина слезы. Еще более удивленный, великий писатель уходит в следующую комнату, в мастерскую. Доносящиеся из-за скульптур странные звуки привлекают его внимание. И вдруг Фейхтвангер видит свисающие со стеллажа ноги Беллы Львовны и Зискинда. Зискинд оборачивается и тоже видит его. «Entschuldigen Sie bitte», — хрипло говорит Зискинд. Примечание. «Извините, пожалуйста». Конец примечания. В конец растерявшийся немецкий писатель пятится назад и наталкивается спиной на гипсовую модель знаменитого вареного машиниста. Сидящий в столовой слышит страшный грохот. «Что там происходит?» — вздрагивает Полонский. «Он уходит», — говорит Варя, увидевшая в окно быстро идущего к калитке Фейхтвангера. Степа устремляется за ним вслед. «Это катастрофа», — опять говорит Полонский. Фейхтвангер, на ходу надевая шубу, идет к калитке. Онемевший от ужаса Степа стоит на крыльце. Остановить гостя не удалось. Выходит Даша, берет Степу под руку и прижимается к нему. Такси с Фейхтвангером едет по красивой зимней дороге. Солнце уже низко, а деревьев по снегу длинные синие тени. За деревьями видны заводы и деревни, над трубами поднимаются дымы. Даже это недоразумение не изменило ощущение Фейхтвангера от Москвы 1937 года. Москва ему показалась самым счастливым городом в мире, и он написал об этом книгу. Книгу в Советском Союзе скоро запретили, и Степа боялся, что его арестуют и расстреляют. Но его не арестовали и не расстреляли, и он жив до сих пор.